Титры. An Apple Original. Поппи говорит по телефону. Вау! Уйти из МК. Даже говорить так странно. Я же тут выросла. Я понял, Поппи. Но мне нужно узнать, когда ты приступишь к работе. А когда ты известишь начальство? Да, сегодня, сейчас. Я все момент подбирала. Ну, он очень переменчивый. Эти нарциссы, они капризные. То вверх, то вниз, то вправо, то влево. Когда замрут, неизвестно. Ну, совсем скоро это станет не твоей заботой. Потому что для нас главное надежность и методичность. Класс. Потому что драм с меня уже достаточно. Кабинет Айена. Айен, есть разговор. Ты где? Я здесь. Он лежит на полу. О, я тебя не заметила. Прости, это что такое? О, ничего. Просто мужчина... загибается прямо на твоих глазах. Рука Айена бессильно падает на пол. Да ладно. Среди пылающих искр парят буквы из грубого камня. Они складываются в название «Мистический квест». Первые буквы слов пронзает меч. Невидимый карандаш приписывает ниже «Пир Ворона». Брэд с Даной. Ну что, ты готова зажигать, дикая Ди? Брэд, ты отпустишь меня сегодня пораньше? Да, ты не любишь, когда я вспоминаю о личной жизни, но рабочий день очень долгий. Правильно. Не люблю, когда ты вспоминаешь. Итак, начнем продвигать мой новый продукт – клинок времени. Ты садись. Итак, я ввожу в игру новый реквизит. Он стоит 250 тысяч. Ты издеваешься? Его не будут покупать. Вероятно, не будут. Но за этим драконом люди побегут, им это надо. Нечто недостижимое, что будет стимулом. Эй, вы где все, пиплы? Входит CW. Йоу, Дана. Здорово, Брэдли. Классный мерч с битвы. Я уже тонну таких продал. Я принимаю посредственность. Всем так понравилось, что герой в маске — это Пути. А мне казалось, что загадка раскрылась с грацией бомжа, гадящего на обочине. Огонь. Но, увы, решает публика. Так что я... не буду противиться, и пусть меня захлестнет приливная волна посредственности. Кто я такой? Он выдавливает кетчуп на свою награду. Вам? Ладно, у него трудный день. Давай-ка улыбку и поехали. Анимация с дикими зверями. Я ужасно рада сегодня стримить и тестировать новую игру, которую мне прислали. Рэйчел смотрит трансляцию. Что-то не так. Она очень расстроена. Лу смотрит на улыбающуюся Дану на экране ноутбука. Начнем. А ты считываешь эмоции? Это же признак психопата. Нет, я не психопат, Лу. Вы часто спрашиваете, что лучше... Да, видимо, правда. Психопаты очаровательны. Я просто вижу, что ее что-то тревожит. Ага. Блинчики нежные и пышные, но вафли зато приятно похрустывают. Надо что-то делать. Круто. Какой план? Заманишь ее в лес? Я не психопатка, Лу, ясно? Я буду выманивать, вытаскивать и утешать. Рэйчел, извини. Не убивай ее. Зачем я оборачивалась? Ты ко мне неравнодушна. Но я давно сказал, это не взаимно. На номерах машины написано «Грим» с четырьмя буквами «М». Айен за рулем. Рядом Поппи. Вот это клево. Очень клево. На трассе клево. Слушай, а можно, чтобы не орала? На трассе клево. Так куда мы едем? Не могу сказать. Поверь на слово. Но ты знаешь, что мне очень важно, что ты сейчас здесь. Мне давно надо решить один вопрос. Да. Да, бывает так, что вопросы надо решать, пока они не выросли. А сколько мы работаем вместе, а? Лет 8? Я не знаю, календарь — это не мое. Точно, точно. Я это к тому, что забавная жизнь, да? Нет. Слушай, ты дай мне закончить мысль. С ума сойти, сколько мы с тобой уже знакомы. Я уже совсем не та 19-летняя девочка, которую ты взял после универа. И порой, Айен, невозможно... А вообще-то я... Иэн. Что? Иэн – имя моего отца. Он не очень хороший. Закатав рукав, Айен показывает руку. Этот след от сигареты я получил за то, что не выключил приставку. Черт, это ужасно. Есть подобный опыт? Поппи качает головой. Нет. Неприятно. В общем, я однажды для себя решил. Я не хочу носить его имя и стал называть себя Айн. Я об этом еще никому не рассказывал. Почему рассказал сейчас? Айн смотрит на нее, сжав губы. Не знаю. Переводит взгляд на дорогу. Поппи отводит взгляд. Эй, Поп, я редко говорю, как я тебя ценю, ну, всю твою работу, но я исправлюсь. Я буду стараться, я обещаю. Я стану лучше. Поппи широко раскрывает глаза. Ну как так? Зачем? Ну почему сейчас? Сейчас момент не хуже других. Ладно, все идет совсем не по плану. Машина Айена несется по трассе. В студии Брэд входит в кабинет Дэвида. О, наш сотрудник часа, друг, я поздравляю. А? Мы получили $250,000 с этого суперклинка времени. Как там его? Да. Брэд смотрит на компьютер Дэвида. Ну как, я же его только ввел. 250 кусков. Классно. Ты, наверное, счастлив. Наверное. Да, счастлив. Я вру. Меня вырвет. О, господи. Я продал воздух по цене среднего дома? Мне надо присесть. Дружище, все нормально? Нет. Эти шейхи и кошельки из Кремниевой долины купят любое дерьмо. То есть моя работа не важна. Он садится рядом с Джо. Как мне с этим жить? Я чувствую тоже с тех пор, как Айн взял у ассистентки Поппи вместо меня. Поппи Айну не ассистентка, и ты тоже. Ну добивать ты меня зачем? Дэвид бросает свои очки на стол и встает. Ну ладно. Слушайте, как генеральный продюсер, я должен следить за боевым настроем своих сотрудников. Я с таким уже справлялся и блестяще. Не считая Тедди из цифрового отдела, который все равно бы спрыгнул в тот карьер. Вот. В общем, приступаем. И я быстро приведу вас в нормальное расположение духа. Готовы? Вопросы? И Брэд, и Джо поднимают руки. Да. Что стало с Тедди? Ну, ты правильно догадалась. Что? Его тело достали? По большей части. И хватит спрашивать про Тедди. По большей части? По нашей с вами работе. Ладно, начинаем за тело. Машина Айена заезжает на парковку. О, мило, кафешка. Я голодная. Да. Пап, подожди, пожалуйста, здесь. Я должен идти один. Но ты просил поехать с тобой. Да. И пока ты отлично помогаешь. Ладно. Иди, конечно. Хорошо. Знаешь, а можно я только быстро забегу в туалет? Нет, он выходит. Ну ладно. Ну, удачи с этим твоим вопросом. Спасибо, правда. Он заглядывает в окно машины. Партнер. Протягивает Поппи кулак. Ладно. Поппи стукает кулаком. Партнер. Айн уходит в сторону закусочной с острой крышей. Поппи перестает улыбаться. Зажмурившись, она достает из кармана толстовки телефон. Привет, Дэн Уильямс. Это Поппи Ли. Опять. Знаешь, у меня изменилась ситуация. Мы с Айаном пришли к взаимопониманию, и теперь у нас все будет иначе. Мне жаль, но я не хочу врать себе. Я думаю, что я именно там, где сейчас должна быть. Так что, прости. Ну вот. Пока. В закусочной Айен идет мимо посетителей и озирается. Проходит мимо обедающих на красных диванчиках. Останавливается у стола, за которым, раскинув руки по спинке дивана, сидит Пути Шу. Привет, Брэндон. Привет, пап. Дэвид с Джо и Брэдом в конференц-зале. Любая работа, когда ей долго занимаешься, может показаться бессмысленной. И поэтому я разработал систему, которая разбивает рабочий день на серию ясных задач, решение которых вознаграждается. Себя я люблю награждать тем, что меня неизменно радует. Дэвид разворачивает платок. Печенье? Если я выполнил все задачи из своего списка, я награждаю себя этой вкусняшкой. О, я шокоголик. Даешь себе печенье за то, что работаешь? Это печально. Нет, нет, нет. Я даю себе кусочек печенья за кусочек работы. Что печального? Я начинаю понимать, что так манило Тедди в том карьере. Нет, там же дело, я не могу спасать от клинической депрессии печенькой. А Тедди даже завещание написал. Он бы в любом случае прыгнул на своем байке в ту пропасть. Там, где был свет, он видел тьму. Так что, итак, нам с вами надо придумать награду, к которой вы будете стремиться. Так, Брэд, какие мелочи тебя радуют? Видео «Хищник-жертва». Что это? Я с таким не знаком. Ну, например, касатка ест тюлени, или гепард загоняет газель и рвет ей глотку. Вот такое. О, а ты видел ролик, где аллигатор кусает питона, но потом питон обвивает аллигатора, и они и оба умирают? Да, отлично. Так, давайте остановимся на печеньке, ладно? Это кажется проще всего. А теперь мы должны определить подъемные задачи. Так, Брэд, чего ты хочешь достичь? Ну, продать право на название Колизея за $1,000,000. Это супер мысль, молодец! Право на название Колизея, классно! Эй, знаешь что? Я это называю... Задача выполнена. Брэд, держи печеньку. Ломает печеньку пополам. Вот так. Еще раз ломаем. О, тебе попался кусочек шоколада. Будет очень вкусно. Итак, а ты, Джо, какие у тебя цели на сегодня? Те же, что и всегда. Помогать людям с их целями. Отлично. И даже не странно, эта цель достижима, это твоя работа. Но Айн уехал. Но я нет. Именно я, твой босс. Ассистируй мне. Поняла? Да вроде. Понимает. Супер-класс. У нас успехи. Невероятно. Итак, моя работа – это помогать вам, друзья. Так что, пожалуй, помощь тебе поможет мне лучше помогать тебе. Все это запутано. Я лучше помолчу и запишу. Тревога. Эй, Джо, ты помогаешь мне. Печенька заработана. Вот она. И пополам... Вот так. Джо улыбается. Ну что же, будем. Все трое чокаются печеньками, словно бокалами. В игре пируют воины. На стоянке у закусочной к машине, где сидит Поппи, подходит женщина. Вы новенькая? Прошу прощения. Вы же с Айном, правда? О, да. Видела, как вы подъехали. Я Шеннон. Здрасте. Я мама Брэндона. Привет, Шеннон. Привет. Но кто такой Брэндон? О, какая прелесть. Пути. Ясно. Вот. Брэндон – это Пути Шу. Зачем Айн встречается с Пути? Господи, он не сказал. Ой, как это на него похоже. Вау. Ну, конечно, а с какой стати? Подумаешь, сын? Извините, Пути Шу – это сын Айна? Он держит тебя во тьме неведения? А. И меня, пока мы были вместе, так что... О, нет, мы с ним не вместе. Мы коллеги, работаем в равных позициях, партнеры. Как-то так. Можно дать тебе один совет? Пока он и тебе не сделал ребенка. Это невозможно, мы с ним никогда, у нас нет, не будет... Он умеет изливать на тебя свой свет, так? И тогда ты чувствуешь себя самым главным человеком во всем мире. Думаешь, вы вместе навечно. Вы партнеры. А потом, когда ты успокоилась, он изливает свой свет куда-то еще, обычно на себя. Но стоит тебе только подыскать себе где-нибудь что-нибудь получше, он это чувствует. И свет возвращается на тебя снова. Но это все бред. Ему просто постоянно нужна рядом персональная жилетка для слез. Кто всегда поддержит, будет рядом, начхав на свою жизнь. Будет ждать, когда он вернется. Знакомо, да? Ладно. Шеннон, да вы просто что-то... с чем-то. Но мне нужно срочно... Сидеть здесь. Шеннон пронзает Поппи взглядом. Ждать. Шеннон надвигает темные очки и, бросив последний взгляд на Поппи, уходит. Поппи, открыв рот, смотрит ей вслед. Ее внимание привлекает соседняя машина. Поппи уставилась на собаку на пассажирском сидении. Сукин сын! Официантка в закусочной подает Айну и Брэндону кружки. Спасибо. Спасибо. Айн смотрит на сына через стол. Ну, как твои... Зачем ты меня позвал? О, у тебя выпали уже все молочные зубы. Я тебе кое-что... Мне 14. Убирает банкноту. Да, это не... Время ушло. Прости, немного сбился. 14, правильно. О, так ты уже трахался? Пап, ты охренел? Это тоже не уместно. Ни с кем я пока не трахался, ты... Да. Прости, парень, просто опыта у меня не очень много. Будь снисходителен. Да, так, нет, нет. Давай определим твои потребности в начале саммита. Слушай, Брэндон, я знаю, тебе пока будет трудно понять, но когда я ушел, мы с твоей мамой решили так вместе. И вот потом, ни с того ни с сего, года спустя, ты начал стримить по МК, становишься все круче и круче, и я не знал, что делать. Я пытался хоть как-то говорить с тобой. А попрямее пути не нашлось? А, ну прости, знаешь, опыта у меня немного в общении с папой, которого я не видел 10 лет, так что прости, что у меня мозги вытекли из черепушки, ты придурок! Я не знал, что это ты герой в маске, иначе я бы так не поступил. Ух ты, а кто перед этим предлагал мне убить себя? Я не предлагал тебе убить себя. Он предлагал. Это был не я. Это не я, это была Джо, моя ассистентка. Точнее, ассистентка Дэвида. Она у нас постоянный вестник хаоса в офисе. Ее пора уволить. Вау, похоже, твой корабль налетел на рифы, пап. Слушай, Брэндон, я не обещал, что я буду хорошим папой. Но я все вам обеспечивал. Школу, дом. Я заботился обо всем. И, понимаешь, без меня тебе лучше. Вон ты какой. Чувак, ты сделал суперкарьеру. У тебя деньги, отличные отношения с мамой. Я не знаю. Честно, мне кажется, я принял тогда верное решение. Брэндон кривит губы. Я мне 9 раз. Кто я? 10. Зачем ты так цепляешься? Прямо человек дождя. О, Господи. Да ты у нас правда гений. Эй, мой сын гений. Эй, мой сын гений. Вау. Вау. Все опять о себе. Я думал, что, может быть, тебе стало стыдно, и ты, наконец захотел общаться. Но не. Да. Ты хотел, чтобы я тебе сказал, что ты ни в чем не виноват. Что ты хороший парень, ничего не испортил. Потому что для тебя ты всегда на первом месте. Нет, нет, неправда. Я пытаюсь сказать... Я знаю, еще но два. Я... Да, но я... Айн опускает голову. Ну а как? Ты прикажешь разговаривать без личных местоимений. Так, знаешь что? Я правда слишком стар Нет, для этого стой, разговора. Подожди секунду. Куда ты? Не пиши мне больше. Айн. Ладно, сын, может... Нет! Айн смотрит на других посетителей. Ты меня достал! Айн поднимает на Брэндона мрачный взгляд. Для справки, я ставлю этой беседе 0 бердолей. Брэндон бросает на стол деньги. Конец связи! Брэндон быстро уходит. Айн подносит к губам сцепленные руки. Поппи расхаживает перед машиной. Эй, Дэн Уильямс, это Поппи, ваш новый креативный директор. Да-да, я вернулась. Сотри мое прошлое сообщение. С меня хватит мистического квеста и точно хватит всех его драм. А на этот раз серьезно, я хочу работать. Вот, перезвони. Спасибо. Пока. К Поппи подходит Айн. Эй! Как прошло? Порядок? Не хочу обсуждать. Правда? Ничем не хочешь поделиться с человеком, которого вытащил с собой в такую даль? Нет, не хочу. Поехали? Нет. Ты что, серьезно не сказал бы? Я знаю, что Пути твой сын. Твоя бывшая была здесь и сказала. А, Шеннон. Как выглядит? Крышесносно. Да. Так зачем ты потащил меня сюда? Для поддержки. Конечно, потому что я твоя антистрессовая баллонка, которая должна сидеть в горячей машине целый час, как та собака. Собаки нет. Какая? Вот. Ладно, вон там. Там была собака, правда, и это была острая метафора. А можно мы это потом обсудим, Поппи? Ты я прав. Просто... Давай не будем больше. Я ухожу. Я буду работать на Холодный Альянс. Меня берут креативным директором. Что ты... Поппи качает головой. Что ты на это скажешь? Он поднимает руки. Если ты этого хочешь, я не удержу тебя. Поппи смотрит, широко раскрыв глаза. Это твоя реакция? Да. Ну, как хочешь. Сядь в машину, я за рулем. Женщина ведет собаку. Собака! Вон собака! Вон, смотри! Настоящая! Настоящая! И даже она выходит из машины пописать! И знаешь что? Я тебе больше не собачка! Ты сам пес! За что ты ненавидишь собак? Я очень люблю собак! Слушай меня внимательно, Айн! Я ненавижу тебя! Извини, я что-то заметил. Я думаю, вот эта часть не с той стороны твоей головы. Если бы мы ее передвинули, то открыли бы все лицо. Поппи негодует. Я сейчас тебе рожу разобью! В машину сказала! Айн кивает. Ладно. Поппи садится за руль. В игре рычат волки. Студия МК. Итак, брат, раз ты выбрал свой новый дорогой предмет, осталось только продвинуть его с помощью Даны, и ты получаешь второй кусочек печенья. Где Дана? Она свалила. Ну ладно, бог с ним. Так, наша следующая задача – узнать, где Дана. Я сделаю. Если я найду Дану, помогу Брэду. И помогу тебе, помогая Брэду. Работая. Она просекла систему. CW, что тут творится? Просто наслаждаюсь самым популярным напитком. За просмотром клевых роликов с фиолетовым чуваком. Роско. Классика. Да. То есть, раз уж его любят миллионы, он хорош, да? Он капризничает. Как восьмилетка. Ладно, отлично. Могу ввести тебя в систему. Хотя, достаточно ли у меня печеньки для награды? Дэвид смотрит на телефон. О, это Поппи. Медленно поднимает взгляд. О, боже мой. CW хмурится. Что такое? CW выбегает. Герой в маске! Это Синаина! Это его сын! Американское повествование восстановлено! Качественная литература вернулась на законный трон! В игровом центре Дана и Рэйчел играют в стрелялку с зомби. Блин! Едят нам лица. Спасибо, что вытащила меня. Мне это было нужно. Да, конечно. Я же знаю, как ты любишь потрошить зомби, так что решила порадовать. Ты же понимаешь, что мы в тесном закутке играем в игры, сидя рядышком, да? Мы воссоздали рабочую обстановку. Да. Ну, прежнюю рабочую обстановку, получается. Да, ты права. Рэйчел опускает глаза, Дана смотрит на нее. Я очень скучаю, Рэйч. Рэйчел поворачивается к Дане с мягкой улыбкой. Правда? Да. Они встречаются глазами. В их кабинку стучит Джо. Эй! Что вы там делаете? Черт! Господи, Джо, Господи. Ты что там делаешь? Я делаю свою работу, и вам тоже стоит иногда на ней появляться. Как ты узнала, что мы здесь? Да тоже мне проблема. Простые люди с простыми желаниями. Теперь живо встали и пошли на работу. Ты не можешь нам указывать. Да, ты же не стукач, Джо. О, нет, я не стукач. Я ассистентка Дэвида, мать его, Бритлсби. А теперь бегом! Потрясенные Рэйчел и Дана выходят из игры. Джо довольно улыбается. Поппи за рулем. Айн с печальной гримасой смотрит в окно. Взглянув на него, Поппи закатывает глаза. Не умирай, принцесса! Ладно, Поп. Ладно, Поп! Какой же ты все-таки жалкий, пафосный козел. Да. Кабинет Дэвида. Привела, Дэвид! Больно! Прогуливали работу в аркадном центре, как последняя школота. О, спалили. Эй, молодец, Джо. Теперь можно пойти работать? Постой, минуточку. У Брэда есть незавершенная задача, да, Брэд? Дана, мы продаем права на название Колизей за миллион баксов. Просто болтай об этом что угодно на стримах, неважно. Какой-нибудь идиот купит и назовет король жопа Тауна. Класс, ясно, Дана? Ну да, наверное. Супер, все, по местам. Ты тоже. Не иду. Они уходят. Дэвид смотрит на Брэда и Джо. Друзья, соберитесь поближе. Давай! Можно кое-что сказать? Я нами очень горжусь. Мы все достигли поставленных целей. Ну вот, Джо, ты отлично мне помогала. И Брэд. Ты собрался и работал, несмотря на бессмысленность жизни. А что же до меня? Я довел вас обоих до финиша, и никто не спрыгнул в чертов карьер! Да, для меня это очень много. Плюс мы заработали последние кусочки печеньки. Он разворачивает. Их всего два. Брэд вздыхает. Знаете, забирайте. Правда? Да. Джо берет кусочек. Не стесняйтесь. Брэд берет второй. Давай, угощайся. Джо жует. Я в жизни ничего вкуснее не ела. Да, последний кусочек, он всегда, всегда самый вкусный. О, Брэд, я узнал, кто купил этот непомерно дорогой клинок. Это не арабский шейх. Это какой-то старик, который живет в трейлере. С ума сойти. Стоп, в трейлере? Но откуда деньги? Наверное, копил всю жизнь. Вот черт, точно. Ладно, это не отнять миллион у миллиардера. Это забрать последнюю печеньку у того, у кого больше ничего нет. Ну, не то чтобы ничего, но... Это забрать у геймеров последний доллар. Нет, последний грош. Нет, последний обломок гроша микро... Микротранзакции. Нет, нанотранзакции. Не застрахованы даже самые бедные. Вот для чего я работаю. Спасибо, Дэвид. Я не этот урок... Брэд бросает печеньку в мусорку. Выкидывать-то зачем? Есть, я эту дрянь не собирался. Брэд уходит. Джо торопливо достает из мусорки печеньку и несет Дэвиду. Ты достала из корзины. Именно, босс. Дэвид, кивнув, принимает. Спасибо. Не за что. Дэвид кладет в рот печеньку, закрывает глаза, медленно обнимает себя за плечи и откидывает голову. Джо смотрит с тревожной улыбкой. Рэйчел возвращается в тестировочную и, широко улыбаясь, потягивается. О, ну надо же! Где была, выдавливала жизнь из несчастных жертв? Знаешь что, Лу, можешь нести любую хрень. Потому что мне не испортить настроение. Трансляция данных. Дикая Ди. И я только что играла в одну мою любимую олдскульную игру в офлайновой аркаде. Вы знаете... Я люблю новое, но иногда нужно вернуться к старой классике и вспомнить, наконец, что она для тебя значит. А теперь погружаемся в сумрачного волка, да? Я получаю кучу запросов после каждого комбо, так что заходите ко мне в чат. Она читает комменты. Опять фейковый геймер. Ну, а... Ладно, проигнорируем хейтеров. Пока, хейтеры. Так эта дура просто работает в МК. Рэйчел смотрит. Что происходит? Почему ее чат так зафлудили тролли? Друзья, я не фейковый геймер. Я больше всего на свете люблю видеоигры. Они поняли, что она проплачена. Ей конец. Рэйчел смотрит, как Дане приходят новые оскорбления. Хорошо, что тебя никто не огорчает. Лу возвращается к работе. Рэйчел смотрит в пространство. Поппи паркует машину на зарезервированном для Айена месте. Собираясь выходить, смотрит на Айена. Ты идешь? Нет. Будешь просто сидеть, страдать, как ребенок? Наверное. Знаешь что, я рада, что ухожу в Холодный Альянс. Там у меня есть право голоса и возможность показать свое видение. И может, они потом загонят его в алгоритм, но я хотя бы не буду покрываться сыпью и мучиться желудком, гадая, какую еще дрянь это место преподнесет мне завтра! Айн перекатывает голову по подголовнику, смотрит на Поппи. Она выходит. Привет! Приветик, Дэн, это Поппи, ваш креативный директор. Ну что, через пару недель я к вам перейду. Слушай, Поппи... Наверное, у нас не получится. Я уважаю твой талант, но боюсь, твой творческий темперамент для нашей студии не подойдет. Нет. Нет, нет, он у меня вообще-то вовсе не настолько творческий. Меня даже называют машиной. Я вообще-то очень уравновешена. Уж поверь мне, Дэн, я тут главный источник спокойствия. Мне жаль, Поппи. Счастливо. Поппи, распахнув глаза, смотрит на телефон. Черт! За спиной Поппи Айен. Эй, Поппи! О, Господи! Я все слышал. Дело дрянь. Ну, жду в офисе. Айен уходит, лицо Поппи искажается. Изображение гаснет. Титры. Режиссер Пит Четман. Автор сценария – Меган Ганс. Авторы идеи – Чарли Дэй, Меган Ганс и Роб Маккаленни. Шеннон везет Брэндона. Видела его китайскую подружку. Вау, российское высказывание. Ладно бы она была китаянкой, но зная тебя, это не так. Ты хоть сказал, что у меня есть парень? А? Да, в разговоре с блудным папашей я рассказал, что ты трахаешься направо и налево. Блин, скорее бы получить права. Шеннон с улыбкой смотрит в зеркало заднего вида. Хочешь наггетсов, солнышко? Да. Я тоже. Продолжение титров. Производство Lionsgate Television и Ubisoft. В ролях Роб Маккаленни, Эшли Бёрч, Джесси Эннис, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Шарлотта Нигдао, Дэнни Пуди и Ф. Мюррей Эбрахам. Исполнительные продюсеры Роб Маккаленни, Чарли Дэй, Меган Ганс, Дэвид Хорнсби. Продолжение титров. Ни одно животное в процессе съемок не пострадало. Ubisoft LA Incorporated является автором этой работы согласно Бернской конвенции и статье 15 части 2. Все персонажи вымышлены, любые сходства с реальными людьми случайны. Ubisoft LA Incorporated 2019. Все права защищены. Производство RCG, 3 Arts Entertainment, Ubisoft, Lionsgate.